Часть вторая. Учитель здесь. Анабаптизм в Швейцарии. Когда Иисус услышал о болезни Лазаря, то Он, как пишет Иоанн, замедлил и еще 2 дня оставался в Галилее. Но наступил момент, когда Он сказал: «Встанем и пойдем в Иудею». Когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Христиане первого века были убеждены, что Иисус вернется еще при их жизни. Христиане второго века стали понимать, что надо готовиться к долгому ожиданию. Христиане XVI века вообще редко вспоминали о том, что жених придет. А что по этому поводу думают христиане 21 века? Иисуса уже перестали ждать, когда Он вернулся в Вифанию. Он пришел в знакомое селение, но не вошел в него, а остался вне и послал вестников сказать тем, кого Он любит: «Учитель здесь». Иисус часто действует подобным образом. Он возвращается, но о Его приходе знают немногие. Почему в начале XVI века по всей Европе вспыхнул пожар реформации? Можно, конечно, найти внешние, видимые причины. Неудовлетворенность людей духовной жизнью, ставшие доступными переводы Библии, скверная моральная обстановка в католичестве. Но серьезный исследователь скажет, что все это было не только в XVI веке и не только в Европе. Скажем, была ли другая обстановка на Руси? Или в XII веке Европа выглядела лучше ли? Только тот, кто не хочет согласиться с существованием истинных, глубоких, духовных причин, поверит, что тяжелое экономическое положение привело к реформации. Какая наивность! Если бы тот, кто управляет историей, не решил войти в поток человеческого бытия и явить себя тем, кого он любит, то никакие внешние причины не зажгли бы факел перемен. Иисус медлил по-человечески очень долго. Многие века христианства простые люди жили с тоской: «Если бы ты был здесь». А духовенство по-иезуитски холодно и надменно изгоняло его из храма. Достоевский устами великого инквизитора говорит Христу, когда он захотел вернуться не то в 15, не то в 16 век: «Зачем ты пришел нам мешать?» Но все-таки Иисус вернулся. Он стоял за дверью своей церкви и стучал: «Может быть, кто услышит голос мой и отворит дверь, и я войду к нему и буду вечерить с ним». И многие услышали. И немало было тех, кто отворили, а кое-кто впустил его. «31 октября 1517 года Лютер отворил дверь Виттенбергской церкви для Христа. В воскресенье 2 января 1521 года Цвингли распахнул дверь кафедрального собора Гроссмюнстер в Цюрихе для Слова Божьего. В 1529 году Мена Симмонс открыл свое сердце для евангельской вести. Если Лютер открывал дверь решительно, но не слишком широко, с оглядкой на своего князя, курфюста саксонского Фридриха Мудрого, то Цвингли был гораздо более радикален. Он боролся против икон, решительно выступил за отмену мессы, но, как и Лютер, Цвингли полагался в своих реформах на городской совет, магистерий, и считал, что без поддержки государства дело реформации не устоит. Мена Симмонс пошел в своей открытости Христу до конца. Когда он начал понимать, что Учитель здесь, что Христос вошел в Северную Европу и дал знать о себе, Мена не мог остановиться на полпути. Это была цельная и решительная натура. Он принадлежал к тем людям, которые принимают решения медленно и обдуманно, но, решившись, идут до конца. В 1529 году он только начал размышлять об истине. В это время он ясно осознал, что все свои решения надо принимать сверяясь со Словом Божьим, а не с мнением людей, и, оставаясь на службе в католической церкви, он уже часто просиживал над своей любимой Библией. Пасмурный мартовский вечер 1531 года в дверь его небольшого священнического дома кто-то постучал. На пороге стоял его друг, крестьянин из их села Ганс. Выглядел он потрясенным и растерянным. «В чем дело, Ганс?» — спросил Мэна. «Наставник, я не могу даже говорить. Они убили его». «Кто убил? Кого?» — удивился Мэна. «Я был на базаре в Ловердене и услышал глашатая. Всех звали на городскую площадь. Когда я пришел туда, то пробиться к эшафоту было невозможно. Из городской тюрьмы вывели Сика, и на груди у него висела табличка «Анабаптист, перекрещенец». Его обвинили в том, что он перекрестился, и за это ему отрубили голову». «Мэна, если бы ты слышал, как он молился перед казнью. Он просил, чтобы Господь открыл нам глаза, и чтобы мы увидели истину. Он просил, чтобы Господь не уменил нам его смерть. Это было невозможно слушать. Палач сбил его с ног и так прижал к плахе, что уже ничего не было слышно. Мне кажется, что даже у нашего палача задрожали руки. Он даже не смог с первого удара отрубить голову этому бедняге». Мэна перекрестил Ганса и сказал: «Иди домой и успокойся». А сам зашел в дом и направился к столу. Библия была раскрыта как раз на том месте, где евангелист Лука описывает крещение Иисуса в 33 года. «Что это?» — подумал Мэна. «Случайность? Дьявольская игра? Или указание от Бога?» Так Мэна Симмонс впервые задумался о крещении взрослых. Это был действительно радикальный шаг — пересмотреть не только формы церковного служения, но и саму основу церковного устройства. Кто может быть в церкви? Все те, кого уже по факту рождения в этой местности крестили без их согласия и сознательного выбора, или те, кто уже взрослыми делают шаг ко Христу и понимают, на что они идут? Позже Мэна записал, вспоминая этот день: «Однажды я услышал, как богобоязненный человек по имени Сики Снайдер был обвинен в том, что принял крещение повторно, уже будучи взрослым. Звучало непривычно, что крещение можно повторить. Я вновь сел за Библию, но никакого подтверждения детскому крещению не нашел. Когда я это понял, то неоднократно беседовал со своим пастором, пока и он не согласился, что в Писании нет основания для детского крещения. Я не мог полностью положиться в этом деле на свой разум и начал искать совета у древних авторов. Они показывали, что детское крещение смывает наследственные грехи. Сравнив это учение с Библией, я пришел к выводу, что оно противоречит тому, что делает кровь Христа. Почему казнили за перекрещение и как оно появилось? После 18 веков забвения практика взрослого крещения воскресла в Цюрихе, в тесном кружке реформаторов, которым руководил Ульрих Цвингли. Он начал свое служение, уча, что Библия, и только Библия, может быть единственным критерием истины. Тем самым он услышал стук Господа и широко открыл дверь для божественного гостя. Но, впустив его, Цвингли не решился отдать ему весь Цюрих. Городскому совету была представлена власть принимать решения по церковным вопросам. Это вызвало раскол в небольшом круге реформаторов Цюриха. Утром 26 октября 1523 года на площади возле здания Цюрихской ратуши собралась толпа горожан. Вездесущие мальчишки шныряли между пышными и степенными мужами, которые учтиво раскланивались друг перед другом и обменивались мнениями по поводу последней проповеди наставника Цвингли. Кто-то находил ее слишком дерзкой, кто-то считал недостаточно открытой. В этот день Совет 200, который был высшим органом управления города и всего Цюрихского кантона, собирал всех желающих на второй диспут по поводу мессы и икон. Председатель совета, доктор Себастьян гофмайстер, дал слово Ульриху Цвингли, который начал страстно, но учтиво. «Милорды, сохрани нас Господь, чтобы сказать что-нибудь против жертвы Иисуса Христа. Но мы не можем согласиться с тем, что в мессе неповторяемую жертву Иисуса Христа всякий раз приносят в пользу всякого желающего». После него слово было дано священнику из Вальцгута доктору Бальтасару Губмайеру, который прочитал из Писания отрывок, где Павел пишет об установлении вечери Господней из 11 главы 1 послания Коринфянам, и доказал, что эту заповедь надо творить в мое воспоминание, а не в преосуществление. «Кто хочет возразить?» — громко объявил гофмайстер. В зале стояла тишина. «Если никто не может ничего сказать против, совет удаляется на совещание». В зале зашумели, но очень скоро председатель вернулся и оповестил решение совета. «В течение 6 месяцев каждому священнику предоставляется право употреблять иконы и реликвии или нет, совершать мессу или нет. К концу этого срока совет окончательно решит вопрос посредством указа». Большинство присутствующих одобрительно зашумели, кто-то пожимал Цвингли руку в знак победы, но близкие друзья реформатора были недовольны. Симон Штаумф, священник села Генек на севере от Цюриха, дерзко воскликнул: «Зачем предоставлять решение совету, когда ясный смысл Слова Божия налицо? Разве совет выше Библии?» Этот возглас дорого стоил Симону. Месяц спустя его лишили права нести служение, и представитель совета с воинами изгнал его из кантона, несмотря на протесты крестьян, которые хотели чуть ли не силой защитить своего пастора. Стоящий рядом с Симоном во время диспута Вильгельм Герман, сын знатного члена совета и ярый поборник реформации, тоже понимал несуразность ситуации, и через несколько недель он пригласил в свой родовой замок Конрада Гребеля, сына другого уважаемого члена совета, и Феликса Манца, чей отец также занимал высокую должность в Цюрихе. Гребель и Манц получили прекрасное университетское образование и были тонкими знатоками древних языков. И в этот вечер, когда за окном уже выл холодный ноябрьский ветер, они сидели у камина и рассуждали о церкви. «Несколько дней назад я был у Штаумфа», — говорил Герман, «и он рассказал мне, что встречался с наставником Ульрихом и пытался убедить его, что надо строить церковь только из людей верующих, собирающихся для взаимного укрепления и назидания, а не из всех горожан». «И что сказал Цвингли?» — спросил Гребель. Цвингли сказал, что это взгляды донатистов, которых он не может принять. Он привел притчу Христа о плевелах и сказал, что до конца века вместе будут расти и пшеница, и плевелы. Но если церковь должна состоять из возрожденных людей, то значит и крещение надо принимать осознанно, взрослыми, а не младенцами, — задумчиво заметил Манс. «Давай вспомним жизнь ранних христиан». Гребель встал с кресла и принес большую толстую Библию на латинском языке. Они стали читать книгу «Деяния апостолов» и с каким-то детским изумлением замечать, что везде, где речь идет о крещении, его принимали только взрослые и только сознательно. «Я много раз читал эти тексты и на греческом, и на латыни, и никогда не думал, что крещение должно принимать взрослым», — как бы вслух размышлял Конрад Гребель. Феликс Манс добавил: «Я знаю, что Цвингли также высказывал мысль, что лучше было бы крестить в сознательном возрасте. Однако потом он понял, что государственную церковь трудно строить на таком основании. А судя по всему, он решил идти по линии такой, общенародной, государственной церкви. Он считает, что союз церкви с государством полезен для обеих сторон». Примерно через час, когда уже смеркалось, и на камин поставили большой канделябр со свечами, в библиотеку неожиданно вошел Цвингли. Он, видимо, хотел поговорить наедине с Германом, ибо знал о брожении в рядах его сторонников. но, увидев гребеля и манса, извинился и хотел уйти. Друзья упросили его остаться и стали задавать вопросы о церкви и о взрослом крещении. На Цвингли было жутко смотреть. Порывы ветра задували камин, и пламя свечей начинало бешено плясать, отбрасывая на лицо наставника косые, угловатые тени, и его волевые сжатые скулы, казалось, превращались в клыки. Он не стал возражать или спорить, он только поднял голову и как-то жалобно спросил: «Неужели и вы меня оставите?» «Видит Бог, — ответил Герман, — что я никого, кроме моего отца, не любил и не люблю так, как вас. Но если Слово Божие на стороне Штауфа, я вынужден идти за ним, как и вы меня учили», — закончил он. Цвингли встал, еще раз извинился и ушел. Учитель здесь. Господь уже пришел и начал реформацию. Но какое требовалось мужество, чтобы идти в преобразование в церкви до конца? Цвингли не решился разорвать с государством и строить церковь как собрание святых, сознательно и добровольно избравших путь спасения. Конрад Гребель и Феликс Манс первыми решили слушаться Слова Божьего во всем. В сентябре 1524 года они написали письма признанным лидером протестантского движения Мартину Лютеру, Андреасу Карлштадту и Томасу Мюнцеру. В письмах они настаивали на необходимостях идти в реформах без оглядки на людей, как повелевает Слово Божие. Ответом было глухое молчание. Через несколько месяцев у Вильгельма Германа и его жены Берты, дочери известного в Цюрихе книгопечатника, родился сын, которого родители отказались крестить, ссылаясь на практику Нового Завета. Совет заволновался и дал указание Цвингли проводить каждый вторник личные беседы с теми, кто отказывается крестить детей, а таковых уже в городе было немало. Цвингли встретился со своими бывшими соратниками два раза, а потом объявил совету, что эти беседы бесполезны, и совет назначил на 17 января 1525 года публичный диспут по вопросу крещения детей. Результат этого диспута было легко предвидеть уже по объявлению. Так как некоторые ошибочно утверждают, что маленьких детей не следует крестить до тех пор, пока они достигнут зрелости, милорды, большой, малый и великий советы города Цюриха объявляют, что все должны прийти во вторник на следующей неделе на диспут. На диспуте выступил Гребель и указал, что в Новом Завете нет случая крещения детей. И смысл водного крещения заключается именно в добровольном союзе со Христом. Цвингли, как будто не слыша аргументов Гребеля, стал говорить о том, что новозаветное крещение есть аналог ветхозаветного обрезания, и крещение взрослых есть отступление от Слова Божьего. Он не объяснял, почему это есть отступление, но в очень резких словах обвинил непокоряющихся авторитету власти. Бургомистр закрыл собрание, объявив, что победа остается за Цвингли, и соответствующий указ будет издан вскоре. Указ не замедлил себя ждать, и в нем, под угрозой строгого наказания или изгнания, требовалось немедленно крестить всех новорожденных. Сторонники новых взглядов оказались в подполье. Формально они посещали богослужения в Гроссмюнстере, но согласились также встречаться небольшими группами по домам и продолжать изучение Слова Божьего. Вечером 21 января 1525 года друзья собрались на втором этаже дома матери Феликса Манса, который находился на кривой улочке Нойштадт рядом с центральным собором Гроссмюнстер. Окна были плотно закрыты ставнями, которые даже на втором этаже открывались наружу. В большой комнате горело несколько свечей, больше двух десятков человек стояли на коленях и молились. «Господи, объяви волю свою, что нам делать, ибо плоть и кровь не подсказывают нам ничего». Полумрак создавал впечатление, что стен не было, и крышей им было само небо. Неожиданно раздался голос бывшего монаха из Хура, Георга Кахакоба, который из-за его одежд прозвали Блауроком, то есть синим кафтаном. Он стоял в тени, дальше всех от Конрада Гребеля, но в этот момент твердо прошел вперед и с каким-то отрешенным и отчаянным блеском в глазах буквально выкрикнул: «Конрад, крести меня!» Конрад Гребель опешил. Он держал в руках Библию и только что горячо доказывал, что именно взрослые и только взрослые по Писанию должны принимать крещение. Но чтобы крестить прямо здесь, это было слишком смело. «Нет, я не могу это сделать», — медленно произнес Гребель. «Ты боишься?» «Нет, но я не буду тебя крестить». Георг упал на колени. «Я просто умоляю тебя, Конрад. Господь ясно сказал мне, что я должен принять настоящее крещение». Гребель молчал. Слова Георга стали затихать, как будто кто-то уменьшал громкость, и через мгновение Конрад уже не слышал доводы Георга. Слезы выступили у него на глазах. «Кто я, чтобы мог противиться Богу?» — подумал он и сдался. В комнату внесли медный таз с водой. Георг продолжал стоять на коленях в том же самом месте с таким видом, что было ясно — никакая сила не способна сдвинуть этого человека. Гребель помолился, дрожащими руками зачерпнул воду и окрестил Георга во имя Отца, Сына и Святого Духа. Совершилось. Будто молния сверкнула с небес и осветила темную комнату, и ветер затих, и лица у всех стали радостными и светлыми. Казалось, что ангелы запели над Цюрихом. «И меня крести, и меня!» — стали просить собравшиеся. Гребель отошел от воды. Он был как бы в беспамятстве. Его место занял Блаурок. Он возбужденно молился и крестил всех желающих, и капли первого взрослого крещения сверкали в пламени свечей, как алмазы, и смешивались со слезами тех, кто принимал безрассудное по человеческим соображениям решение заявить о своем разрыве с миром и о союзе со Христом, чего бы это им ни стоило. Это был порыв чувств и веяние Святого Духа. Никто не планировал эту церемонию крещения, никто не готовился к ней. Как позже свидетельствует Гребель об этом событии, эти люди в великом страхе Господнем верились друг другу и призвали один другого к евангельскому служению и стали учить и сохранять свою веру. Так началась их отчужденность от мира и от греховности. Так простая цюрихская комната стала святым Иорданом, которая снова восстановила раннехристианскую практику личного и сознательного вхождения в церковь. По иронии судьбы, или по злой игре князя мира сего, в нескольких кварталах от дома, где прошло первое крещение по вере, по улице Шпигельгассе 6, находится другая комната с мраморной мемориальной табличкой, которую так вдохновенно воспела Мариетта Шагинян. Здесь в 16-17 годах жил и работал Ленин, Здесь он написал свои апрельские тезисы, и именно здесь созрел план Октябрьской революции в России, как об этом ярко и увлекательно рассказал Александр Солженицын в своей повести «Ленин в Цюрихе». Какая сила привела вождя мирового пролетариата именно туда, где 400 лет назад началась духовная революция реформации? Вряд ли Ленин интересовался анабаптистскими идеями. Он мечтал о преобразовании не отдельного человека, а общества в целом. Отдельный человек для него ничего не значил. Он мыслил только широкими категориями – нация, класс. А кто такой этот класс? Как он живет? Как плачет? Чего желает? О чем мечтает? Все это для вождя не имело принципиального значения. Хотя сам он жил в достаточно фешенебельном месте, и партийная касса позволяла ему посещать знаменитое кабаре «Вольтер», которое находится в начале этой же улицы, и обедать в нем с бокалом бургундского вина и любимыми маринованными грибочками. По разным концам улицы, разделенные четырьмя веками, развивалось два противоположных движения. Оба движения ставили самые высокие идеалы – счастье людей, свобода, братство. Но если крещенцы и анабаптисты твердо стояли на буквальном и точном исполнении воли того, кто создал людей и знает, как давать им счастье, то марксисты-ленинцы решили вырвать счастье для людей, во всяком случае для некоторой группы людей, своими собственными руками, не считаясь ни с кем и ни с чем. Они решили построить золотой век, коммунизм, но так, как это им казалось правильным. История развела эти две группы не только по разные стороны Цюриха, но и по разные стороны баррикады. Марксисты-ленинцы строили свою мечту красивыми лозунгами и маузером, убивая всех, кто не вписывался в их модель правильного общества. А крещенцы-анабаптисты стали строгими пацифистами, отвергающими право одних людей иметь счастье через несчастье других, то есть категорически отвергающими меч. Они готовы были страдать, но не приносить страдания другим. Возможно ли это? Что это за безумная с точки зрения здравого смысла идея? Как можно ударившему тебя в правую щеку не дать сдачи мерою утрясенную? Как можно подставить другую щеку? Не глупо ли это? Не станет ли при таком подходе зло умножаться беспредельно? Может быть, надо ответить по-марксистски, так, чтобы следа от противника не осталось? Но остановим ли мы зло таким способом? История дала возможность поставить опыт марксистско-ленинского общества. Сколько людей было убито в братоубийственной гражданской войне? Борис Пушкарев указывает, что избыточная смертность в России 18-22 годов составила 12 миллионов, и из них не более 430 тысяч – это боевые потери белых и красных. Остальные погибли от голода и эпидемий. А едва герои гражданской подняли головы, как началась ижовщина, а потом Бериевщина, за которыми возвышалась спокойная фигура отца народов. Более 2 миллионов во главе с вчерашними победителями погибли от красного террора. Трудно комментировать эти факты. Они подтверждают закон, который не смогли устранить даже гении мирового пролетариата. Взявший меч, от меча погибнет. История СССР, как никакая другая история, ярко доказывает правильность этого закона. Не считая страх почти 70 лет на 1/6 части земной суши. Но люди даже не думают анализировать опыт истории. И сегодня не менее трети Восточной Европы с тоской вспоминает сталинскую крепкую руку, когда был порядок, и хоть кушать не было чего, зато всем было поровну и справедливо. Если люди не впустили Христа, который здесь, который пришел и стучит в дверь человеческого сердца, то они никогда не примут законы Нагорной проповеди, и бессмысленно ожидать от них иного поведения, чем то «справедливое насилие», в кавычках, которое предлагает ленинизм и предлагает сегодня весь цивилизованный мир. В Цюрихе мир отреагировал на первых крещенцев так, как он всегда реагирует на истинных учеников Христовых. Уже через 9 дней, 30 января, начались первые аресты анабаптистов, то есть перекрещенцев, как их стали презрительно называть в Цюрихе. Более 20 человек, в том числе Георг Блаурок и Феликс Манс, были арестованы и посажены в старую, заброшенную часовню августинского монастыря, которую иногда использовали как тюрьму для еретиков. Неделю их держали на черством хлебе и воде, а потом вызвали на заседание Малого Совета и присудили штраф 1000 гульденов и взяли с них клятву отказаться от будущей деятельности по перекрещению. Штраф был абсолютно немыслим, заплатить его было невозможно. Но на следующий день распорядитель Совета неожиданно вывел всех из тюрьмы, кроме Феликса Манса и Георга Блаурока. Эти двое отказались дать клятву и остались в башне ждать своей участи. Каждый вечер из башни доносилось пение и голоса громких молитв. А через 10 дней, несмотря на их непреклонное и дерзкое поведение, Георг был отпущен без всяких объяснений. Возможно, в его освобождении сыграло роль то, что он не был гражданином Цюрихского кантона. Феликс остался в тюрьме в одиночестве. Но Георг не оставил своего труда. Выйдя из тюрьмы и пройдя буквально несколько шагов, он встретил на улице Антона Рогеначера, который пригласил его к себе, и на следующий день, в воскресенье 19 февраля, Георг крестил Антона и еще 2 его друзей. Движение крещенцев, или, как они сами себя называли, братьев, стало распространяться по всей Швейцарии и Северной Германии, как будто на невидимых крыльях небесных посланников. Особо сильное обращение и массовые крещения прошли в Сан-Гелене, где Георг Гребель крестил во время пасхальных праздников 1525 года около 300 человек, а к маю там уже была церковь не менее 800 крещенных по вере. Здесь крещение уже совершалось только через полное погружение, и для этого собрание было назначено у реки Зитера, так как в самом Сан-Гелене не было достаточно большого водоема. Именно в Сан-Гелене верующие решили первыми официально отделиться от Цвингли и его церкви и стали устраивать собственную общину на принципах Нового Завета. Число крещенцев росло, и власти назначили 3-й диспут по вопросу крещения на 6-8 ноября, после которого был издан еще более строгий указ, запрещающий взрослое крещение. Но крещения продолжались. Восемнадцатого ноября этого же года Конрад Гребель, Георг Блаурок и Феликс Манс вновь были арестованы, закованы в кандалы и брошены в тюрьму Кицертурн на хлеб и воду, пока не покаются. А 6 марта 1526 года им был объявлен приговор — пожизненное заключение без права свидания. На следующий день, 7 марта, Лошатый возвестил на всех площадях новое решение совета. Перекрещение будет караться утоплением. «Хотят иметь крещение», — саркастически смеялся один из членов совета, — «пусть имеют». Но в этот раз опасность обошла братьев стороной. Ночью, 21 марта, чья-то неизвестная рука открыла окно в башне, где находились Гребель, Блаурок, Манс и еще 15 братьев. И все они ускользнули от глаз спокойно спящей охраны. Начались поиски беглецов и преследования. И в начале декабря 1526 года начальник Грюнинского района Бергер арестовал Блаурока и Манса и припроводил их в Цюрих. На этот раз в тюрьме их держали недолго, и в январе был объявлен приговор. Феликса Манца приговорили к смерти через утопление. 5 января 1527 года впервые реформаты казнили анабаптиста. Утром Феликса, которому не было еще и 30 лет, вывезли из башни в Линберг и на небольшой лодке привезли на рыбный базар недалеко от городской ратуши. Вот как описывает последние минуты Феликса Манца торговец шелком Вильгельм Штубнер в письме к Вильгельму Герману, написанному на следующий день после казни. Город был в сильном волнении. Никто из братьев не имел доступа к Манцу. По дороге из тюрьмы сопровождали его пастор, чиновники и стража. Я приветствовал его из окна, когда его вели мимо нашего дома, и он помахал рукой, прощаясь со мной. Не было и следа бледности в его лице. Напротив, он выглядел неустрашимым и беззаботным. В дальнейшем я сопровождал шествие и мог видеть, что в начале пути он беседовал с сопровождающим его пастором. Наконец он прибыл на место, где мать и брат его ожидали. «Будь верен до смерти», — сказала ему эта чудесная женщина. «Не бойся», — ответил ей Манс, — «я знаю, в кого я уверовал». При этом он прослезился, и когда его мать вышла вперед, он поцеловал ее. Дорогой мой сын», — повторяла она вслед ему. Я следовал в шествии до пристани, куда его повели. Пристань находилась около того места, где сейчас через реку Лимат перекинут Ратхаусский мост в центре старого Цюриха. Здесь Мансу велели сесть на корточки и под колени вставили палку, привязав к ней руки и ноги, сделав его похожим на скрюченную устрицу. В таком виде двое стражников положили его на дно лодки и, насмешливо помахав рукой, отправили в последнее путешествие. На середине Лимата на якорях стояла довольно большая деревянная рыбацкая платформа с небольшой, обмерзшей хижиной из камыша. Было около 3 часов пополудню. Дул пронзительный январский ветер, и платформу слегка качало. Манса выгрузили из лодки и, как мешок с рыбой, поволокли на противоположный конец платформы, чтобы все собравшиеся на берегу видели конец. «В руки твои, о Боже, предаю дух мой!» — громко воскликнул, буквально прокричал Манс. И всплеск воды был ответным «Аминь», подтверждающим его последние слова. Через несколько дней его тело прибило к берегу, и его похоронили на кладбище у церкви святого Иакова. В тот же день, буквально сразу после утопления Манца, Георга Блаурока привели на рыбный рынок и, привязав к столбу, приказали сечь до крови. Двое солдат взяли плети и с удовольствием выполнили приказание. Толпа зевак сначала громко считала удары, потом стала заключать пари, сколько ударов он выдержит. Георг только стонал и выл, не говоря ни слова. Без сознания его выволокли через малые Нидердорфские ворота на улицу, которая сейчас является одной из центральных улиц Цюриха и которая до сих пор называется Нидердорфштрассе. И капитан, руководивший экзекуцией, прокричал к неподвижному телу: «Если появишься в пределах нашего кантона, будешь утоплен». Так началось движение крещенцев, с которым 4 года спустя Мэна Симон соприкоснулся уже в Фрисландии.